В самом начале 30-х годов Мандельштам сказал на улице, где мы вдвоем ждали трамвая: «Нам кажется, что все благополучно только потому, что ходит трамвай». Он снова почувствовал ужас эпохи. Глубокую внутреннюю тревогу и сорвал отнюдь не блистательный покров, накинутый над бездной. Он освободился из плена общего мнения и стал свободным. Это привело его к гибели. Но разве можно было жить на даче в Переделкине в наши преступные дни? Статейная проза всегда писалась по заказу. Для журнала или газеты в несколько часов. Исключение, разумеется, разговор о Данте. Текущие статьи всегда строятся на уже раньше отработанной мысли. Очерковая проза началась в Харькове в 1922 году. Очерк «Шуба» был напечатан в местной газете, а затем расширен и продан сестре Раковского. Он пропал, как и номер газеты, где был напечатан первоначальный вариант. Хорошо, что сохранилась статья о природе слова. У нее было много шансов пропасть, гораздо больше, чем сохраниться. Пусть это знают наши дальние друзья. У каждого из нас и у каждой вещи, у каждой статьи, бумажки, рукописи было в 1000 раз больше шансов пропасть, чем сохраниться. Все, что сохранилось, — результат чуда. Я остро чувствую, что в иных условиях сохраниться тяжелее, чем погибнуть. Но мы, как известно, не гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия. От второй попытки писать прозу тоже не осталось никаких следов. Эта попытка связана с милым и очень мирным приключением. Однажды, шатаясь по Смоленскому рынку, мы всегда любили базары, центр живой и подлинной городской жизни. Мы разговаривали с восточными людьми, торговавшими коврами. У Мандельштама была отличная способность болтать с мужиками и бабами. Со всеми, кроме начальников. Писатели и челяди –